Милена Завойчинская. А Дед Мороз все-таки существует. Долгожданный Новый год наступил, как всегда, неожиданно. Такой уж это загадочный праздник, что ждешь его, ждешь, а потом раз и не успеваешь опомниться и приготовиться, как вот он, уже наступил. Вот и я в этом году совершенно не была готова к празднованию. Закрутила работа, проблемы, какие-то мелкие хлопоты, а опомнилась только от намека подруги, мол, дорогая моя, а ты уже приготовила новый наряд и подарки? Какой наряд? Какие подарки? Ничего я не приготовила. Так и ехала я в гости на дачу к своей любимой и единственной подруге с тем, что Бог послал из скудного гардероба, и тем, что продавцы послали в ближайшем супермаркете. Но в самом-то деле не с пустыми же руками заявляться в гости. Хотя Юлька мне сказала, чтобы я не заморачивалась, и салата есть кому приготовить и без меня. Самое главное, это чтобы я привезла к месту празднования себя драгоценную. Вот и везла я себя драгоценную в электричке. Сумка, стоящая на сиденье рядом, булькала горячительными напитками. Это святое. Шампанское, настойка клюквы на коньяке и бутылка водки. Больше я бы не довезла, но и меньше брать постеснялась. А еще большая коробка с пирожными и пакет с мандаринами. Как показывал мой, правда, не слишком-то большой опыт, спиртного много не бывает. Так же, как и сладкого. И на то, и на другое всегда повышенный спрос. Механический голос объявил мою станцию. Электричка остановилась, распахнув железные двери, и я выбралась на темный перрон. Оглядевшись, зябко поюжилась. Что-то я погорячилась, отказавшись от встречающих. Позвонить, что ли, Юльке? Пусть пришлет за мной добромолодца, одного из ее бывших однокурсников. Встречать Новый год я должна была в большой и шумной компании Юлькиных друзей и приятелей, с которыми она вместе училась в институте. Группа у них была на удивление дружная, не то что у меня. И даже сейчас, спустя 2 года после окончания института, бывшие однокурсники с удовольствием встречались на празднованиях многочисленных праздников. И вот уже 2-й Новый год отмечали на даче, которую подруги на это время отдавали в пользование ее бабушка с дедом. Дача была не очень большая, но уютная и теплая, так что хоть и в тесноте, но точно не в обиде. В ней все помещались. А еще совсем рядом, за забором, начинался лес, который зимой казался непроходимым и сказочным. Одна беда, чтобы дойти от станции до самого дома, нужно было пройти через весь поселок. И если летом это трудностей и страхов не вызывало, то в предновогодней зимней темноте мне было как-то не по себе. Подумав и честно признавшись себе, что я трусиха, все же достала мобильник и набрала Юлькин номер. Телефон посветил экраном, крякнул и погас. Ну и дела. На морозе аккумулятор разрядился. Вот ведь! Сердито прошипела я и спрятала телефон обратно в карман дубленки. «А так тебе и надо, Машка. Не будешь в следующий раз выпендриваться и храбриться». Бурча себе под нос ругательства, я поправила на плече ремень сумки и медленно, стараясь не поскользнуться, пошла в сторону выхода с перрона. Первая часть пути прошла спокойно. Хоть и тусклый, но все же свет, льющийся от фонарей, освещал мне путь, и идти было не страшно. А вот чуть дальше возникла проблема. Дорога впереди была загорожена и чернела огромная яма. Опять что-то случилось с коммуникациями, и рабочие, вырыв глубокий кратер, на этом свою миссию закончили. А что я хочу? Новый год, он и для рабочих Новый год. И понятно, что никто не будет накануне главного праздника спешно заканчивать замену труб, или что уж там еще требуется. Ну и? Я растерянно огляделась. Куда идти? Откуда-то сзади и сбоку раздался протяжный вой, потом шипение и мяуканье. «Надо говорить, что у меня от испуга сердце в пятки укатилось!» Подпрыгнув, как ужаленная, я обернулась и встретилась взглядом с большим черным котом, сидящим на дороге. «Кис-кис!» Срывающимся от только что пережитого испуга шепотом позвала я его. «Мяу!» Гордо ответила мне черное усатое кошачье и, дернув хвостом, тенью скользнула влево. «Вот и поговорили», — вздохнула я, проследив за ним взглядом. «Хорошо, хоть дорогу не перебежал. Люди! Ау! Ни люди, ни собаки, ни даже этот кот мне не ответили. А мне не оставалось ничего иного, как вернуться назад и заглянуть, куда же умчался кот. Узкий проулок, по бокам высокие сугробы, между ними протоптана узкая тропинка. Вот на нее я и ступила. А что делать? Другой-то дороги все равно нет. Ходы кривые роет подземный умный крот. Нормальные герои всегда идут в обход». Напевая в полголоса эту песенку из фильма «Айболит 66», я скрипела в такт словам снегом под сапогами. Фух! Пройдя половину пути, я остановилась отдохнуть. «Ну, кто так строит, а? Кто так строит? Ну, хоть не холодно?» «Да, я знаю, разговаривать вслух самой с собой – это явно не признак душевного здоровья, но зато не так страшно». Отдышавшись и перевесив сумку на другое плечо, я снова побрела по узкой тропинке, оступаясь и размахивая руками, чтобы сохранить равновесие. «В обход идти, понятно, не очень-то легко, не очень-то приятно и очень далеко, не очень-то приятно». «И очень далеко». Опять-таки, песенка душевная и бодрящая. С ней и идти веселее. «Мяу!» Черный кот выскочил прямо мне под ноги. И я от испуга, шарахнувшись назад, упала в сугроб. «Вот же ты, зараза усатая! И откуда только выпрыгнул?» Я погрозила коту кулачком. Снег плотно облепил варежку, и кулак получился большой и пушистый. «Мяу!» Совсем по-человечески наклонил голову кот, глядя мне в глаза. «Ну что, мрмяу? Что, мрмяу? Напугал до смерти, Ирод!» Я, кряхтя и стараясь не разбить бутылки в сумке, поднялась и принялась отряхиваться. «Совести у тебя нет. И вообще, где все люди? Ям понарыли, снег не вычистили, фонари через один горят, телефон сдох, а до Нового года, между прочим...» Тут пришлось посмотреть на наручные часы. «Так вот, до Нового года меньше часа осталось. А я как дура, стою посреди улицы в ночи и разговариваю с котом. И самое отвратительное, я понятия не имею, куда идти и как добраться до Юлькиного дома». «Мяу!» Посочувствовал мне кот. «Да уж, ладно, пойдем, что ли?» Подойдя к коту, я наклонилась и почесала его за ушком. «Черный ты, конечно, и наверняка от тебя какие-то проблемы бывают. Вот скажи мне честно, бывают, если ты дорогу перебежишь?» «Мрррр!» Кот задумался. «Мрмяу!» Еще немного подумал и вздохнул. «Мрмяу!» «Вот я про то же, кошак. Наверняка и я здесь заблудилась из-за того, что ты мне дорогу перебежал. Ну да ничего, ты не виноват, что черный. Идем, если дойдем до людей... Я тебе что-нибудь вкусненького найду. Я поманила кота за собой. Все не так страшно, как одной. И пошла вперед. Знаешь, у нас на Новый год принято делать салат оливье. Вкусный такой, нажористый. Так вот, один из главных ингредиентов в нем – это колбаса. Ты к колбасе как относишься? Мяу. Мечтательно протянул кот и облизнулся. Веришь, я бы сама сейчас с таким удовольствием съела кусок колбасы. Есть охота, сил нет. Ну да ничего, еще немножко, еще чуть-чуть, и мы доберемся. Ведь доберемся, Сусанин? Я ведь сюда только за тобой пошла, одна бы струсила. Вдруг за спиной послышался легкий скрип снега и вой. Мамочки! Я быстро оглянулась и застыла от ужаса. На тропинке стоял волк или собака такая? Нет, собаки такие страшные не бывают, вон как глаза горят. Точно волк. Ой, это я, что ли, так пищу от ужаса? А в следующее мгновение я сорвалась с места и припустила бежать. Неважно куда, главное подальше от этого жуткого волчары. Ломилась я сквозь сугробы с грацией гиппопотама и, только окончательно выдохнувшись, приникла к стволу дерева и попыталась отдышаться. Огляделась и снова взвыла, и вновь от ужаса. Сама не понимаю, как, но я умудрилась промчаться весь переулок, вылететь к лесу и углубиться в него на приличное расстояние. И сейчас вокруг меня были деревья, кусты, снег и высоко в небе звезды. И только траншея в снегу указывала то направление, с которого я сюда примчалась. Ноги от пережитого ужаса и марафона дрожали, и дерево, которое я обняла, а на самом-то деле вцепилась в него мертвой хваткой, было как никогда кстати. «Ночь, тишина и мертвые с косами», – прошептала я, глядя на фигуру вдалеке. Силуэт в черном балахоне с косой в руках оптимизма не добавлял. Сердце, которое еще не успело выбраться из пятки после встречи с волком, трепыхнулось и запряталось еще глубже. Оно, наверное, и совсем сбежало бы, да вот беда, сапоги не выпускали. Так оно и притаилось в самом уголке моей левой пятки. Мертвый с косой не шевелился. Я тоже. Стояла, раскорячившись и распластавшись по дереву, и не моргая смотрела на него. Кррррр! На косу мертвеца опустилась ворона. Снег искрами осыпался с нее, и я невольно рассмеялась. «О, Господи! Но это ж надо так саму себя напугать!» Приняла снежный куст с торчащей вверх кривой веткой за мертвеца. «Да, Машуня, надо меньше ужастиков смотреть». Я с трудом отцепилась от ствола дерева. «И куда теперь? Ну и занесло же меня в чищобу!» Оглядевшись, бурча под нос ругательства, я побрела по своим следам обратно. Минут пять шла, а потом увидела красивую, высокую и разлапистую ель. И решила отдохнуть. Все ж не бегун я, со спортом не дружу, так что такие потрясения для неокрепшей девичьей психики вкупе с забегом оказались тяжеловаты. Устало опустившись в сугроб, примостила рядом сумку и взглянула на часы. «Да, ну, здравствуй, елка, Новый год!» Расстроенно прошептала я, отслеживая, как бежит секундная стрелка. До Нового года оставалось меньше пяти минут. «Карр!» – вопросил кто-то сверху. «И тебя с Новым годом!» Я подняла взгляд и кивнула все той же вороне. «Вот уж не думала я, что буду встречать праздник в лесу в одиночестве!» «Карр!» – возмутилась ворона. «Ах, ну да, прости, в компании вороны. Давай отпразднуем, что ли? Пирожное будешь?» «Карр!» – оживилась птица. «Сейчас!» Горестно вздохнув, я полезла в сумку. Посмотрела на бутылку шампанского, прикинула температуру за бортом и решила, что нет, в этом году я буду отмечать встречу Нового года чем-то более крепким. Достала бутылку клюквенной настойки и, распотрошив коробку с пирожными, вынула два. «Эй, ворона!» – глянув наверх, позвала я. «Ты эклер будешь?» «Карр!» «Ну, иди угощайся!» Я отложила эклер в сторону, чтобы птица не боялась. «А я съем корзиночку с творожным кремом». Отложив закуску и для себя, за оставшееся до Нового года время вскрыла бутылку, зубами выдернула дозатор, нет у меня рюмки или бокала, а из горлышка с ним несподручно, и приготовилась. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Отсчитывала я вслух последние секунды уходящего года. «Один! Бам-бам-бам! С Новым годом, ворона! Загадывай желание!» Ворона покосилась на меня, как на чокнутую, а я замерла, загадывая желание. Глупо, но так хочется всегда надеяться, что сбудется в Новом году то, что успела загадать, пока били куранты. И пусть курантов у меня нет, но есть часы. Есть сказочный лес-великан, настоящая живая ель и ворона в качестве собутыльника. Или сапирожника? Улыбнувшись, я сделала большой глоток клюквенной настойки. Ух! Напиток обжег горло, и я закашлялась от неожиданности. Потом глотнула еще пару раз для сугрева и заела своим пирожным. Слушай, ворона, Как ты думаешь, люди далеко? Ничего мне эта пернатая не ответила, с аппетитом поклевывая эклер. А я снова сделала глоток клюковки, потом еще один и еще один. И потихоньку пережитые напряжение и стресс стали меня отпускать. Уже даже и холодно не было, так как градус в крови повысился.